Пистолет был на месте, в пакете. Я подошел к окну, встал у телевизора, раздвинул занавески и увидел мужчину и женщину лет 20 с небольшим. Они стояли на стоянке и о чем-то спорили. Растрепанная женщина в замызганной одежде держала на руках годовалого ребенка с соской. Младенец глядел на мужчину, который был, очевидно, его отцом, а тот показывал на женщину пальцем и громко кричал. На голове у него была бейсбольная кепка. Я отошел от окна и посмотрел на часы. Времени оставалось немного. Через 5 минут я сидел в машине, пистолет лежал под сиденьем. Ангел следовал за мной. Ехать было недалеко. Я оставил машину на улице, запер ее и вошел в здание. Пистолет я с собой не взял. Я знал, что в здании есть металлодетектор. Салли ждала меня в коридоре. — Что случилось, Лью? — Наверняка не знаю, — сказал я, — но почти уверен. — Вы вряд ли знаете, пока еще. Может быть, никогда не узнаете. — Сьюзен говорит, что вы, может быть, немного сумасшедший, — сказала Салли. Вы ей нравитесь, но... Десятилетние девочки чувствуют такие вещи, — сказал я. Возможно, она права. Я знаю, что нельзя верить людям, которые говорят «верьте мне», но я действительно прошу вас поверить мне, Салли. Она вздохнула, посмотрела на часы и сказала: «Хорошо, пойдемте». Мы прошли через детектор и расписались в книге регистрации посетителей. В колонии для несовершеннолетних знали Салли, и у нас была назначена встреча. Если бы я мог войти туда без нее, я бы так и сделал. Вы сказали Аделе, что Дуайт мертв? Я поехала к ней сразу после вашего ухода, — ответила Салли. Она не знала, как реагировать. Постояла молча, потом немного поплакала, потом вздохнула так, будто освободилась от чего-то. Я думаю, она почувствовала облегчение, но не готова признаться себе в этом. Может быть, никогда не признается. А Фло? Вы сказали ей о Фло? Сказала. Она согласилась, но вряд ли она полностью понимает, что происходит. Я прошел за Салли к лифту, и мы поднялись на 4-й этаж. Нас встретила женщина в форме и отвела по коридору в комнату, где стояли диван и несколько стульев. Единственное окно было забрано решеткой. Женщина вышла и через несколько минут вернулась с Аделю. Девочка выглядела еще более маленькой, чем показалось мне раньше. Точнее, она выглядела совершенно другой девочкой. Лицо розовое и посвежевшее, аккуратно расчесанные волосы лежали на плечах. Она была в летнем платье, без рукавов, зеленым, в белый цветочек. На вид вы не дали бы ей больше 13 лет. Только глаза принадлежали 40-летней женщине. Она посмотрела на меня, потом на Салли, которая подошла к ней и обняла ее. Адель словно попыталась улыбнуться, робко, очень осторожно.